Повелитель огня, глава 1. «А если что-то пойдет не так?» – спросил я у пожилого профессора, наблюдая за тем, как его ассистент подключает к моей груди какой-то хитрый датчик. Раздетый по пояс и босой я лежал на столе, очень похожим на операционный. К моим запястьям и щиколоткам подключили электроды, провода от которых вели к стоявшему неподалеку компьютеру. На голову надели широкий металлический обруч, закрывший мне лоб, виски и затылок. От обруча тоже шли провода, часть к компьютеру, а часть к какому-то непонятному серебристому прибору, стоявшему возле стола. «Если что-то пойдет не так, то твои сын и дочь получат компенсацию, согласно заключенному договору. По 50 миллионов рублей на каждого», – спокойно ответил профессор. «Но что здесь может пойти не так? У нас за все время только одна осечка была, и та 30 лет назад. А сколько вы всего таких экспериментов провели за эти 30 лет?» – поинтересовался я. «Врать не буду, этот второй. Шикарная статистика. Вы умеете успокоить?» «Профессор, ты, Алексей, излишне драматизируешь ситуацию. За прошедшие годы мы провели работу над ошибками. Ну и главное, 30 лет назад на твоем месте лежал уголовник, какой-то Колян, осужденный то ли на 10, то ли на 12 лет. Он ни здоровьем, ни сверхспособностями не отличался, нам тогда выбирать не дали. Чуть ли не первого попавшегося под руку выделили. А тебя мы выбрали из нескольких тысяч кандидатов. Ну я за собой тоже сверхспособности не замечал», признался я, «хотя было бы неплохо, например, в огне не гореть, в работе хорошо бы помогало». «В огне не гореть, неинтересно», — возразил старик, «у тебя огромный потенциал в области ментального воздействия на других людей, просто нужен толчок, чтобы это развить. Если я все правильно просчитал, ты у нас станешь первым на Земле человеком, который сможет читать чужие мысли. Звучит неплохо, только вот это если смущает. Скажите честно, профессор, какие шансы?» Я запнулся, пытаясь подобрать нужное слово. «Скажем так, на получение моими детьми компенсации, ну если на чистоту, то 30%, ответил профессор. 10 даю на то, что ты не выживешь, 20, что станешь овощем, а остальные 70, 50, что ничего не изменится, 15, что ты станешь телепатом. Собственно, на это я и рассчитываю. Ради этого весь эксперимент и проводим. И 5 на то, что у тебя откроются магические способности». «Даже так?» – удивился я. «А почему бы и нет? Магия однозначно существует. Просто она очень хорошо спрятана. И я стану первым магом на Земле, ну или как вариант, если в нашем мире магии все же нет, твое сознание перенесется туда, где она существует. Что ж, если бы не те 30% на гибели жизнь овощем, то вообще огонь перспективы». После этих слов профессор заметно напрягся и сказал: «На всякий случай, Алексей, хочу тебе напомнить, что ты подписал договор и, отказавшись от участия в эксперименте, будешь обязан компенсировать институту все расходы, связанные с подготовкой». «Да не бойтесь, профессор», усмехнулся я, «у меня на работе зачастую шансы выжить намного меньше. Я привык рисковать». «Это хорошо, что ты готов на риск ради науки», похвалил меня старик и снова повеселел. «На самом деле я согласился на участие в эксперименте не ради науки и не ради денег, хотя заплатили мне неплохо. Выдали 5 миллионов рублей, сумму, равную моей зарплате пожарного за 6 лет. Меня очень удивило, что дали так много, но отказываться было глупо. А подписался я на это все потому, что очень уж заманчивой казалась мне перспектива стать первым человеком с суперспособностями. Люблю я всякое неизведанное. В юности альпинизмом увлекался. В студенчестве 2 летних сезона с археологами провел на раскопках древнего поселения близ Новгорода. Всегда, когда позволяли финансы и было свободное время, путешествовал. Плюс ко всему профессор утверждал, что у меня есть все данные к тому, чтобы стать первым менталистом на Земле. Ну как тут было отказаться? А что касается денег, то их я сразу разделил пополам и положил на 2 счета, сыну и дочке. И еще в договоре был пункт о компенсации моим детям в случае паршивого исхода эксперимента и потери мной трудоспособности. В этом случае им полагались 50 миллионов рублей. Сумма для меня просто дикая, но я не сомневался, в случае чего, моя бывшая жена эти деньги выбьет, и Мишка с Катей без средств к существованию не останутся. Как я уже сказал, если мои догадки насчет магии верны, продолжал тем временем рассуждение профессор, то есть большая вероятность, что когда твое тело здесь станет овощем, твой разум, получивший или, точнее, расконсервировавший магические способности, перенесется в другой мир. Ну вот, уже лучше, снова усмехнулся я. Вы не безнадежны, профессор. Не скажу, что мотивация – ваше призвание, но так значительно веселее. Ладно, хватит болтать. Настоящее веселье впереди, улыбнувшись, произнес старик. Удачи всем нам, начинаем. Поехали, прошептал я знаменитое слово, на мой взгляд, весьма подходящее к ситуации, и принялся наблюдать, как один ассистент профессора нажимает кнопки на серебристом приборе, а второй вводит мне в вену какой-то синий раствор. Легкий морозец пошел по коже, и внутри, где-то в районе солнечного сплетения, тоже похолодело. Может, от вводимого вещества, а, может, и от страха. Вспомнил Мишку и Катюшу, теперь еще и в груди защемило. Но хватит паниковать, надо надеяться на лучшее. Может, я вообще первым на земле магом стану, а может, княжичу. Что с тобою? Нездрав ли еси? Странные слова, незнакомый голос. Я открыл глаза и увидел, что на меня пялится какой-то мужик. Попытался его разглядеть, но это оказалось не так-то просто. Глаза почему-то болезненно реагировали на свет, голова кружилась, и незнакомец стоял словно в тумане. Впрочем, здесь более подходило другое сравнение. Он был в расфокусе, как бы нелепо это ни звучало, а я потихоньку пытался сконцентрировать на нем взгляд и поймать этот фокус. Поймать, несмотря на сильную тошноту и дикую головную боль. Через какое-то время получилось, и я смог разглядеть мужика. Он был среднего роста и крепкого телосложения. Возраст на вид определить было сложно, так как почти все лицо незнакомца закрывала густая, довольно длинная борода темно-русого, почти черного цвета. Но седины в ней, как и в коротко остриженных волосах, практически не было, значит, мужик не так уж и стар, а еще он был сильно напуган или, скорее, взволнован, стоял, склонившись надо мной, открыв рот и от удивления натурально пучил глаза. Но взволнованным лицом, густой бородой и выпученными глазами меня не удивишь, а вот одеждой, что была на мужике, запросто. Незнакомец был одет в выцветшую серовато-бежевую рубаху из грубого льна с широкими, сужающимися в запястьях рукавами. Ее манжеты и воротник стойку украшали незатейливые узоры, вышитые красной нитью. Поверх рубахи был надет длинный темно-коричневый то ли камзол, то ли жилет из шерстяной ткани, небрежно застегнутый на груди. На кожаном поясе незнакомца висел небольшой нож, больше похожий не на оружие самообороны, а на обычный бытовой инструмент. Одежда этого парня меня смутила даже больше, чем мои ощущения, а они, надо сказать, были прескверными. Тошнота нарастала, а головная боль усилилась так, что я боялся даже пошевелиться. Казалось, что моя черепушка такого напряжения не выдержит и лопнет. Еще помимо общей головной боли, распирающей изнутри, ныл затылок, будто меня кто-то сильно ударил по нему чем-то тупым и твердым. Или я упал на спину, что более реально, так как лежал я, судя по всему, на полу, ощущая спиной что-то твердое и неровное, видимо, грубо обработанные доски. А еще я отметил запах. Воздух был пропитан ароматами древесины, смолой каких-то полевых трав. Вроде привычные запахи, но смешанные вместе, да еще в какой-то запредельной концентрации, они добавляли свой вклад в эту сюрреалистическую картину, подчеркивали неестественность этого странного мужика, произносящего непонятные слова. Казалось, я нахожусь в каком-то странном сне. Этот мужик, его одежда, запахи, все это было каким-то нелепым, подчеркнуто чуждым, невозможным. «Слышишь, Илимя?» — снова обратился ко мне незнакомец. «Очнися. Почему он пытается говорить со мной на этом непонятном языке, точнее, на частично понятном?» Суть сказанных им фраз я понял, но слова были странные. Что это за язык? Болгарский? Сербский? И откуда этот мужик вообще взялся? Куда подевались профессор и все его ассистенты? Где я вообще нахожусь? Как я сюда попал? И почему мне так плохо? Все эти вопросы кружились в моей голове, но ни на один из них у меня ответа не было. «Слышишь, Илимя, княжичу?» — продолжал вопрошать незнакомец, склонившись надо мной еще сильнее. «Вот же настырный!» Я не стал ему ничего отвечать, ни до него. «Княжичу, встань!» «Ага, сейчас все брошу и встану, и прыгать начну от радости!» Есть такое выражение — ватные ноги. А я теперь был весь ватный, только голова чугунная и очень тяжелая. Тут не то что встать, пошевелиться сил не было, да и желания тоже. А еще каждое слово незнакомца отдавалось у меня в голове ударом молотка. Я прикрыл глаза и понял, что желаю только одного, чтобы этот мужик, кем бы он ни был, заткнулся и дал мне немного полежать в тишине. Однако тот и не собирался замолкать. Более того, он схватил меня за плечи и попытался поднять с пола. И то ли от его инициативы, то ли просто время подошло, но новый приступ тошноты подкатил так сильно, что я инстинктивно быстро повернулся на бок и приподнялся на локте левой руки, пальцами правой упершись в неровные доски пола. Очень уж не хотелось, чтобы меня стошнило на самого себя. Но если на небольшой рывок мне сил еще хватило, то на то, чтобы удержать ослабленное тело, уже нет. Хорошо, мужик успел крепко подхватить меня под руку, иначе я упал бы лицом в пол. Думал, вырвет, полегчает. Но ничего не вышло, желудок держался. Поэтому не полегчало. Зато, находясь в таком приподнятом положении, я смог рассмотреть помещение. Комната была довольно большой, квадратов 25. Слева от меня, у стены располагалась высокая, массивная кровать, покрытая темным шерстяным одеялом. Рядом с ней, широкая деревянная скамья, отполированная до блеска. Вдоль противоположной стены стояли сундуки, обитые железом и украшенные простенькой резьбой. Один из них был открыт, а на полу возле него валялись какие-то тряпки. Очень уж странная комната. Впрочем, мужику она вполне соответствовала. Она вместе с ним была словно вырвана из реальности. Или я был из нее вырван и куда-то перенесен. Но куда, кем, и главное, зачем, или это розыгрыш такой? Я вспомнил фильм, в котором отмороженного мажора воспитывали, якобы переместив в прошлое. Хорошо бы, если так, но маловероятно. Точнее, полностью исключено. Никто не платит 5 миллионов рублей за то, чтобы просто пошутить, а мне заплатили. Думать было тяжело, голова начинала болеть еще сильнее, а не думать, страшно. Но думай не думай, а с каждой минутой приходило какое-то обреченное понимание того, что я находился не в своем времени. Но при этом, несмотря на то, что все вокруг было чужим и незнакомым, я ощущал странное чувство принадлежности к этому месту, как будто оно на самом деле вполне могло быть моим домом, если бы я был кем-то другим, кем-то из этой эпохи. Более того, я был уверен, что какая-то часть меня считает это место своим домом. От этого становилось вообще жутко. Голова с каждой секундой болела все сильнее и сильнее. И еще я почувствовал какое-то неприятное жжение во всем теле, и онемение в руках и ногах. Похоже, на улучшение самочувствия в ближайшее время рассчитывать не стоило. «Княжичу, держися, а с ныне помощи призову», — закричал мужик, заметив, что мне становится хуже. После этого он вскочил на ноги и быстро куда-то побежал, а мне стало совсем паршиво, и я понял, что отключаюсь. «Прости мя, господине, не ведаю, что с ним». Эти слова донеслись откуда-то издалека и звучали словно из пустой бочки. Похоже, я снова пришел в себя. Почувствовал, что лежу на чем-то мягком. Видимо, мужик перетащил меня на кровать. Голова раскалывалась так сильно, что я даже глаза не стал открывать. Казалось, движение век может усилить эту боль, и меня все еще довольно сильно тошнило. Однако жжение и онемение прошли, уже хорошо. Но даже эта дикая головная боль, мелочь по сравнению с тем, что я не понимал, где нахожусь. Может, это вообще галлюцинации? Побочный эффект от той гадости, что мне в вену ввели. Или я уже овощ, а это все мне снится. И если это так, то почему болит голова? Можно мне другие галлюцинации, какие-нибудь приятные? Испил ли княжич зелье? Грубый мужской голос вывел меня из раздумий. Похоже, этот вопрос был адресован уже знакомому мне мужику, но тот отвечать почему-то не спешил. Арцы, холопи, испил ли княжич зелье? Еже астабедал? Незнакомец повторил вопрос, добавив к нему, видимо, какое-то уточнение, и теперь его голос звучал уже лучше. Похоже, я полностью очнулся. На каком языке он говорит? Это все же не болгарский и не сербский. Но какой тогда? Может, древнерусский? Вся испил княжич, и враз ему стало зело люто. Ответил наконец-то мужик. Точно древнерусский. Мне прям представилось, как следующей фразой будет. Гой еси, добры молодцы. Не совсем в тему, конечно, но других слов на этом языке мне не припомнилось. Ты ничего не перепутал? Продолжил выспрашивать обладатель грубого голоса. Княжичу не могло стать плохо с того зелья. Нет, господин, не перепутал, я все сделал так, как ты сказал, ответил мужик. Княжич выпил то, что ты велел ему дать. Последние две фразы странные незнакомцы произнесли на обычном русском языке. Или это я вдруг начал понимать их речь и принял ее за привычный мне русский? Да что же это такое, мать вашу? Неужели профессор оказался прав, и у меня слетела кукуха? Но какая-то это слишком уж реалистичная галлюцинация. Мы теряем время, господин, раздался третий голос, низкий, с хрипотцой. Кольцо вокруг замка сжимается. Это сколько же вас здесь находится? Толпой пришли меня проведать, что ли? Я, стараясь сделать это незаметно, слегка приподнял веки, чтобы разглядеть говоривших. Толпы не было. Помимо уже знакомого мне первого мужика, в комнате находились еще двое. Один из них был высокий, немного сутулый, с длинной, густой, но при этом аккуратно подстриженной бородой и ужасно недовольной физиономией. И не просто недовольной, его лицо буквально искажало гримаса ненависти. Он смотрел на мужика так, будто вот-вот его ударит. И судя по его одежде, он мог себе это позволить. На высоком злом мужике была алая шелковая рубаха и бордовый бархатный кафтан, украшенный золотыми нитями. А на поясе у него в ножнах, инкрустированных драгоценными камнями, висел длинный меч. Дорогая одежда и оружие не оставляли сомнений. Это был богатый и влиятельный человек, и уже не молодой. В его светло-русых волосах и бороде было достаточно седины. Третий незнакомец, судя по всему, был воином или телохранителем. Он был заметно моложе мужика в дорогих одеждах, чуть ниже его, но намного шире в плечах и в целом выглядел как боец. Крепкая фигура, суровый взгляд и шрам на лице выдавали в нем человека, прошедшего не одно сражение. Облачен он был в стеганый поддоспешник, поверх которого была надета средней длины кольчуга. На широком поясе у воина висели ножны, украшенные лишь позолотой, а меч он держал в руке. Но кто эти люди? Почему я их вижу и слышу? Куда же я все-таки попал? И главное, как, неужели, профессор не шутил, и мое сознание куда-то переместилось? Бред, конечно, но с другой стороны, никаких иных объяснений происходящему я не видел. Но если все именно так, то я снова возвращаюсь к главному вопросу. Куда именно я попал? В прошлое, что ли? Похоже на то. Мужики общаются на старорусском языке и одеты, мягко говоря, не по-современному. Да и мечи намекают на то, что огнестрельного оружия эти ребята не знают. Но профессор не говорил о возможности попасть в прошлое. Он говорил о других мирах. И если это другой мир, то, видимо, в нем развитие человечества идет несколько медленнее, чем в моем. Пока я обо всем этом думал, воин снова обратился к мужику в дорогой одежде. С каждой минутой будет все сложнее и сложнее увести княжича. Еще немного и вообще не получится. Уже и так понятно, что не получится, с раздражением ответил мужик в бархатном кафтане. Как его уводить, если он ходить не может? Я могу его унести. Он должен идти сам. Грубо прервал воина богач. Речь незнакомцев я уже понимал полностью, и из их слов уяснил, что они хотели меня куда-то увезти, и еще называли княжичем, они однозначно принимали меня за кого-то другого. Некоторое время недовольный высокий мужик смотрел в мою сторону, и я уже начал переживать, не заметил ли он, что я пришел в себя, но вроде пронесло. Богач повернулся к слуге, то, что первый мужик был его слугой, я уже понял, и спросил: «Копыл, кто-нибудь видел, как ты давал княжичу зелье?» «Никто не видел, господин», — ответил слуга. «Ты говорил кому-нибудь о моем поручении?» «Нет, господин». «А княжичу что-нибудь говорил?» «Только то, что ты велел, и передал зелье и проследил, чтобы он выпил». А потом княжичу сразу же стало плохо. «Ничего не понимаю, он не должен был терять сознание». Богач тяжело вздохнул и призадумался. По его лицу было видно, что он не просто разозлен, но еще и сильно удивлен. Он стоял так некоторое время, а потом подал воину едва заметный знак рукой. Воин тут же быстро подошел к слуге и пронзил того мечом. Бедняга Копыл даже вскрикнуть толком не успел, лишь дернулся, удивленно посмотрел на богача, тут же обмяк и упал на пол. А вот это мне совсем уже не нравится. Похоже, здесь происходит что-то очень серьезное и опасное, и я совершенно не представляю, что именно. Единственное, что я уже понял, эти два отморозка, только что убившие слугу, хотят меня куда-то увезти, точнее, не меня, а какого-то княжича, за которого они меня почему-то принимают. Да уж, вечер не просто перестал быть томным, он стал страшным. И мне повезло, что эти двое не заметили, как я невольно вздрогнул в момент убийства Копыла. Пока я об этом думал, богач с воином подошли ко мне. «Что будем делать с Владимиром?» — спросил последний, сделав в имени ударение на второе «и», что было по большому счету неудивительно. Так его произносили в старину, и они оба посмотрели на меня, да так пристально, что мне аж неприятно стало. Морды у обоих были крайне недовольные, а картина убийства Копыла все еще стояла у меня перед глазами. Как бы ни решили меня добить заодно, безумно захотелось открыть глаза и попытаться как-то защититься. Но я понимал, что в моем случае это худший вариант поведения. Невероятным усилием воли я сдержался. «Что будем делать с Владимиром, господин?» — повторил вопрос воин. «Похоже, они были уверены, что я и есть тот самый Владимир, который им нужен. Но с чего они так решили?» Ответ на этот вопрос был лишь один. «Я однозначно попал в какой-то другой мир. Похоже, слова профессора о магии оказались не шуткой, как я тогда подумал, а пророчеством. Видимо, он вполне допускал такое развитие событий, просто не акцентировал на этом внимание. Все зависит от того, сработало ли зелье», — ответил наконец-то воину богач. «Но я сильно сомневаюсь, что оно подействовало. Видимо, что-то пошло не так, а вот тут ты, мужик, прав. Что-то пошло не так, и у вас здесь сейчас, и у меня там, в Питере в 2025 году. Похоже, профессор прыгнул выше головы, и я получил магические способности, а мой разум покинул таки мое тело и переместился в другой, более подходящий теперь для него мир, и попал в тело какого-то Владимира, которого здесь, похоже, случайно напоили не тем зельем и отравили. Вселился, так сказать, в вовремя освободившуюся жилплощадь, как бы дико это ни звучало, но все было именно так. Хотел Леха приключения и ярких эмоций, получи и распишись. Если сработало, то все же попробуем вывести его из замка, продолжил рассуждать богач. Пока идет осада, шанс еще есть, через подземный ход. А если не сработало, спросил воин. Богач выдержал очередную паузу, тяжело вздохнул и ответил. Надо выяснить, что он помнит. Мы ведь не знаем точно, что ему Копыл сказал, когда давал зелье. Вдруг ляпнул что-то лишнее. Надо попытаться его разбудить, времени ждать, пока он сам очнется, нет. Может, все же унести, снова предложил воин. Нет, Прозор, нельзя, отрезал богач. Он должен уйти сам и думать, что это его решение. Полчаса у нас еще есть, но лучше действовать быстрее, пока подземные ходы не блокировали и Борислав не хватился меня или Владимира. А если княжич все же не придет в себя, рисковать нельзя, если он не очнется, то придется. Богато одетый мужик многозначительно замолчал, и я понял, что лучше в себя прийти. Еле удержался, чтобы тут же не подать знак, но это было бы слишком подозрительно. Поэтому я дождался, когда Прозор, протерев меч от крови и спрятав его в ножны, схватит меня за грудки и начнет трясти, пытаясь таким нехитрым способом привести в чувство. «Княжич!» — рявкнул он мне чуть ли не в самое ухо. «Владимир!» — я застонал и через некоторое время широко открыл глаза, сделал вид, что удивился и что мне очень плохо. Впрочем, это было несложно. Мне действительно было паршиво, все еще тошнило, и дичайше болела голова, да и удивление было искренним. «Княжич!» — радостно воскликнул Прозор. «Как ты себя чувствуешь?» И вот что ему на это отвечать, точнее, как, на каком языке. Я уже понял, что в этом мире говорят не на русском образца 21 века, а на каком-то славянском языке, очень уж похожем на древнерусский. Я по какой-то причине уже начал их полностью понимать, скорее всего, сработали навыки того парня, в чье тело я попал. Видимо, мой разум в нем освоился уже довольно хорошо, но то, что я понимал говорящих, вовсе не гарантировало того, что я сам смогу что-то сказать им на их языке. «Как ты себя чувствуешь, Владимир?» — спросил, в свою очередь, богач. «Погано», — ответил я, почему-то решив, что это слово должно подойти. «Ты что-нибудь помнишь?» Вместо ответа я отрицательно завертел головой. Правда, перестарался, и новый приступ тошноты подкатил к горлу. «Совсем ничего», — уточнил богач. «Нет, дядя, ничего», — ответил я и осекся. «Я назвал этого мужика дядей, сам того не желая. Все вышло на автомате, я не знал, кто это, не знал его имени, но вот дядей назвал, инстинктивно используя память полученного тела. Забавно, конечно. Выходит, мой дядя, точнее, дядя Владимира, хочет меня с какой-то целью увести из замка, который, на минуточку, со слов Прозора, находится в осаде. А Владимир, княжич, то есть сын князя, в принципе, я довольно неплохо попал. Правда, вот замок кто-то осаждает, но с другой стороны, осада замка объясняет то, что меня хотят из него увести. Но почему так странно? Зачем перед этим заставили выпить какое-то зелье? Зачем убили Копыла? Дядя явно мутил что-то нехорошее, и я в очередной раз пожалел, что наш эксперимент не закончился ничем. Конечно, овощем быть хуже, чем даже такой вариант, но вот ничем меня вполне бы устроило. И тут я подумал, что там, дома, я как раз-таки в овощ, скорее всего, и превратился. Вряд ли мое сознание раздвоилось, и копия попала в этот мир, а там я спокойно встал и пошел домой. Нет, там осталось мое тело, без разума. Похоже, те самые 30% сыграли, а вот 10 из них или 20, неизвестно. Впрочем, это и не важно. Детям компенсация полагается в обоих случаях, а мне все равно, мне теперь нужно решать проблемы здесь. Конечно, не могло не радовать, что Владимир оказался княжичем. Перенестись в тело конюха или крепостного было бы намного хуже. Только вот слова про осаду замка мне не понравились, и дядя однозначно пугал. Но в любом случае это было лучше, чем перенестись в тело бездомного или раба. «Ты можешь встать и идти», — прервал мои размышления вопросом дядя. «Чтобы случайно себя не выдать или, вообще, чего доброго, не сойти с ума, надо было теперь воспринимать полученное тело своим и вести себя так, будто я и есть Владимир, а этого отморозка надо считать своим дядей. На вид ему лет 40-45, и если у него с братом, отцом Владимира небольшая разница в возрасте, то я теперь молод. Захотелось узнать, как я выгляжу». Окинул взглядом комнату, но зеркала ожидаемо нигде не заметил. Впрочем, не факт, что в этом средневековом мире вообще были нормальные зеркала. «Владимир, ты можешь встать и идти?» — повторил вопрос дядя. «Да», — ответил я, все еще боясь говорить длинные фразы. После этого сразу же принялся вставать. Поднялся с кровати, потянулся, оценил свою комплекцию и посчитал ее удовлетворительной. «Можно, конечно, немного добавить массы, но не критично», — прикинул рост относительно прозора и дяди. На первого я смотрел конкретно сверху, а на второго немного снизу. Но дядя казался совсем уж высоким, поэтому я особо не расстроился. «В целом все было нормально, жить можно. Плохо выглядишь», — заметил дядя. «Лицо совсем белое. Меня тошнит, мне очень плохо, болит голова, и я ничего не помню», — выпалил я, не задумываясь, и тут же прикусил язык. Родственник уставился на меня. «Неужели я выдал себя такой длинной фразой? Совсем ничего?» — переспросил дядя. Похоже, его заинтересовал лишь смысл сказанных мной слов. «Значит, каким-то образом я могу не только понимать их речь, но и говорить, как они. В принципе, логично, хотя и удивительно. Впрочем, после такого трюка, как перенос моего разума в другой мир и чужое тело, надо было раз и навсегда запретить себе чему-либо удивляться». «Мне очень плохо», — сказал я, уйдя от прямого ответа на поставленный вопрос, и присел на край кровати. «Что ты делаешь в этой комнате?» «Не знаю, я вообще ничего не помню. В целом, сама идея, прикинуться потерявшим память, мне понравилась. Так будет проще адаптироваться в новом для меня мире. А учитывая, что хозяина тела отравили каким-то хитрым зельем, у меня были все шансы, что в амнезию поверит. Но играть роль нужно грамотно. Что здесь произошло?» — с ужасом воскликнул я, указав пальцем на лежащего в луже крови слугу, будто только что его заметил. «Копыл пытался тебя отравить», — глазом не моргнув, соврал дядя. «Но зачем?» — продолжил я удивляться. «Не знаю. Когда мы пришли, ты лежал на кровати без сознания, а он хотел скрыться. А когда он понял, что ничего не получится, то напал на нас. Прозору пришлось его убить. Жаль, конечно, лучше было допросить, чтобы знать, кто его нанял. Но вот так получилось. Красиво дядя врал, ничего не скажешь, но это мелочи. Главное, чтобы он моему вранью верил». Пока я об этом размышлял, дядя крепко взял меня за руку, посмотрел мне в глаза и произнес: «Я брошу все силы и найду того, кто нанял копыла, я тебе обещаю». И когда он говорил эти слова, я отчетливо почувствовал, что он врет. Именно почувствовал. Как говорится, нутром почуял. И дело было вовсе не в том, что я был в курсе того, что дядя велел копылу напоить меня какой-то гадостью. Вполне конкретно восьмым или каким-то еще чувством я ощущал, что стоящий возле меня человек лжет. Неужели это те самые ментальные способности, о которых говорил профессор, проявились в этом мире? В принципе, почему бы и нет? Профессор говорил, что меня выбрали из нескольких тысяч претендентов по каким-то одному ему известным критериям, определяющим способности к ментальному воздействию. Что ж, похоже, старик во мне не ошибся. Правда, я не мог понять, как это все работает, Но, честно говоря, пока не особо и стремился к этому. Сейчас были дела поважнее, например, надо было что-то отвечать дяде. Тот, продолжая смотреть мне в глаза, задал очередной вопрос. «Что тебе говорил Копыл?» «Не помню», — ответил я, погладывая, как Прозор кладет ладонь на рукоять меча и подходит к нам. «Вспомни, Владимир, это очень важно», — сказал дядя. «Ничего не помню», — стоял я на своем. «Ты просил увести тебя из замка. Это ты помнишь?» «Нет, дядя, не помню». «Странно, мужик явно врал, но почему в этот раз я вообще ничего не ощутил? Неужели, дело в каком-то особом настрое, или...» Я быстро схватил дядю за руку и спросил, «А когда я просил тебя об этом?» «Сегодня утром», — соврал дядя. «Да, я снова это почувствовал и снова очень явственно. При этом мне было очень трудно описать свои ощущения. Я просто чувствовал, что он врет. Это как слушаешь певца и понимаешь. Здесь он попадает в ноты, а здесь фальшивит. И с враньем сейчас у меня выходило примерно так же. И похоже, это работало только при тактильном контакте. А вы не знаете, почему у меня так болит голова?» Спросил я в надежде сменить тему, но особо не рассчитывая на успех. «Это от зелья, которое тебе дал Копыл», — ответил дядя. «Ты помнишь, как ты пил зелье?» «Нет». «И как хотел уйти?» «Совсем не помнишь». «И что отвечать на такой вопрос?» «Куда они хотят меня увести?» «И почему пытаются выставить все так, будто это мое решение?» «И чем мне чревато, если я откажусь?» «И куда я вляпаюсь, если пойду с ними?» «Скажи мне, что ты помнишь, Владимир?» — спросил дядя совсем уж сурово. «Ты все еще хочешь уйти? Ты не передумал? Если нет, то надо спешить, времени очень мало». Я постарался сделать максимально несчастное лицо и развел руками, но прикинуться дурачком не вышло. Дядя буравил меня своим злобным взглядом и ждал ответа, а Прозор все так же держал ладонь на рукояти меча. И вот что делать: схватить неприятного родственника за руку и поинтересоваться, не собирается ли он меня убить, а если собирается, не ускорю ли я своим вопросом процесс? «Так, что ты решил, Владимир?» — спросил еще раз дядя и бросил короткий взгляд на Прозора. Тот вроде бы на это никак не отреагировал, но я заметил, что его ладонь, ранее просто лежавшая на рукояти меча, крепко ее сжала. «Что ты решил?» «Глава 2. Надо уходить», — уверенно произнес я, стараясь не пялиться на руку Прозора, чтобы не выдать своего волнения. Разумеется, желанием куда-либо идти с этой парочкой я не горел, но вариантов не было. Очень уж не хотелось разделить судьбу Копыла. И похоже, я успел в последний момент. Прозор уже начинал вынимать меч из ножен, но замер, уставившись на своего господина. «Тогда поспешим», — сказал тот, и мне показалось, что теперь его лицо выглядит не столь напряженно. Видимо, для него было очень важно, чтобы я с ним куда-то отправился. «Вы пойдете с нами, господин?» — спросил Прозор, убрав наконец-таки руку с меча. «Нет», — ответил дядя. «Уходите одни, я нагоню вас». Узнать, где он собирался нас нагнать, мне было не суждено. Дверь в комнату с грохотом отворилась, и на пороге возникла пятерка вооруженных мужчин. Первый, судя по его одежде и уверенному выражению лица, командир этого отряда сразу же заметил меня и воскликнул: «Княжич!» Прозор снова схватился за меч, а на лице родственничка возникла гримаса такого разочарования, что я невольно обрадовался. Если эти двое напряглись, значит, пятеро прибывших вполне могли расстроить планы дяди. «Княжич, что ты делаешь в этой башне?» — спросил меня командир прибывших. «Мы уже 2 часа тебя ищем». «Отец недоволен». «Я не знаю, что здесь делаю», — признался я. «Меня пытались отравить, и теперь я ничего не помню. Спасибо дяде, он меня спас». На всякий случай я решил показать дяде, что верю в его версию произошедшего и ценю помощь. Мало ли кто эти пятеро и чем в итоге все обернется. А еще для верности я присел на кровати и состроил очень несчастное лицо. «Что здесь произошло?» — обратился командир отряда уже к дяде. «Княжич же сказал, его хотели отравить», — сухо ответил родственник и кивнул на убитого Копыла. «Но Владимиру уже лучше. Вы идите, мы позаботимся о нем. Я должен привести княжича к отцу», — ответил прибывший дяде, а потом обратился уже ко мне. «Ты можешь идти?» «Думаю, да», — ответил я, вставая с кровати, но не быстро. «Играть так играть, если сейчас во всю прыть помчаться, дядя вполне может подумать, что я его обманул не только в плане самочувствия, но и по части потери памяти, а этого мне не надо». Но дядя не желал мириться с тем, что его планы так бесцеремонно рушили. «Вы идите», — сказал он, — «мы позаботимся о Владимире. Он немного отдохнет, и я сам отведу его к отцу. У меня приказ найти и доставить княжича как можно быстрее», — отрезал командир прибывших. «Влог, ты забываешь, с кем разговариваешь», — прорычал дядя, а Прозор демонстративно сжал рукоять меча и даже немного вытащил клинок из ножен. «Я все помню, князь», — ответил Влог, — «но я служу твоему брату, а он отдал мне приказ, и я должен его исполнить». После этих слов четверка воинов, пришедших с Влоком, тоже взялась за мечи, только в отличие от Прозора, эти парни свои клинки из ножен достали полностью. «Уберите мечи», — прикрикнул на них командир, затем указал на копыла и добавил: «Звяга, Мили, обыщите предателя как следует, и комнату». Двое бойцов, спрятав мечи в ножны, тут же бросились к телу убитого слуги, а Влок обратился ко мне: «Пойдем, княжич». Уговаривать меня не пришлось, и я направился к двери. Один из бойцов тут же отворил ее и вышел первым. Влог рукой подал мне знак, предлагая идти следующим. Я не стал спорить, покинул комнату и оказался в коридоре, узком, длинном, уходящем куда-то совсем далеко. За мной сразу же вышли Влог с четвертым бойцом и дядя, видимо, решивший идти с нами. Прозор остался в комнате. Мы шли гуськом. Первым один из бойцов, за ним, тяжело шагая, обогнавший меня Влог. Потом я, за мной дядя, а замыкал нашу колонну еще один боец. Шли, не спеша, и на каждый наш шаг половицы отозвались глухим скрипом, словно протестуя против нашего присутствия в коридоре. Я по ходу движения осматривался. Стены из темного, застарелого дерева выглядели мрачно и пахли смолой и пылью. Но это меня уже не удивляло, я потихоньку привыкал к миру, в который попал. А вот что меня удивило, так это освещение коридора. На стенах примерно через каждые 20 шагов висели факелы. Точнее, я сначала подумал из-за их формы, что это факелы, но при ближайшем рассмотрении оказалось, это вообще что-то непонятное. Какие-то странные светильники, внутри которых горел огонь. Но этот огонь был необычным. Несмотря на небольшой сквозняк в коридоре, пламя не дрожало, не бросало на стены пляшущие тени, свет лился хоть и тусклый, но ровный, спокойный, как от фонаря, или как от ламп дневного света. Но это были не лампы. В этих странных факелах-светильниках горел огонь, необычный, удивительный огонь, какого я никогда прежде не видел. Может, это было что-то магическое? Почему бы и нет, если я действительно попал в мир, где существует магия? Идти было тяжело, новое тело меня вроде бы слушалось, а вроде и не особо. По крайней мере ощущение, что я им полностью владею, пока не было, а может, это так сказывались последствия отравления. Так или иначе, но пару раз мне казалось, что я сейчас потеряю сознание и упаду. Но я держался и виду не подавал, надеясь, что скоро отпустит. А коридор, казалось, был бесконечным. Метров через 100 я заметил ответвление, но мы прошли мимо него. И так 3 раза. В четвертое свернули и почти сразу же уперлись в дверь. «Влог, ты хочешь, чтобы мы шли по стене?» — спросил дядя. И я заметил в его голосе нотку удивления. «Да», — ответил командир отряда, — «придется немного пройти. Подземные ходы завалены, а в обход идти долго. Но сейчас затишье, опасности нет». После этих слов первый боец открыл дверь и вышел наружу. Я последовал за ним. Шагнув в узкий проем, сразу же почувствовал, как мне в лицо ударил ветер, резкий, пронзительный, пахнущий сыростью, но очень теплый. Похоже, здесь лето и ночь. Мы вышли на крепостную стену, самую настоящую крепостную стену. Широкий боевой ход, проложенный по толстым каменным плитам, изгибаясь, уходил в обе стороны, уходил куда-то очень далеко. Видимо, эта стена окружала целый город. Я посмотрел на отполированные за десятилетия, а то и столетия дождями и ветром камни и вспомнил, как ходил по похожим стенам во время экскурсии по новгородскому Детинцу и Псковскому Крыму. Еще пытался тогда представить, какими могли быть осады этих славных городов. Вот, теперь можно не представлять. Теперь у меня есть возможность вживую посмотреть, как это все происходит. Смотри, Леха, наслаждайся незабываемым зрелищем. Только я больше не Леха, и мне не до наслаждений. Да и видно ничего не было. Я мог рассмотреть лишь то, что находилось с нашей стороны стены. Различные строения, укрепления, воинов. Чтобы увидеть неприятеля, надо было заглянуть в бойницу, и я не удержался, я просто не мог не взглянуть на то, что творилось за стеной. Я приблизился к бойнице. Ее проем был настолько узким, что в него даже рука не пролезала. Прильнув к стене лицом, я ощутил неприятный холод влажного камня. Стараясь не обращать на это внимания, посмотрел вниз. Там, рассеивая ночной мрак, горели костры вражеского лагеря. Они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя рисунок наподобие сетки. И эта сетка покрывала всю территорию перед стеной, огибая ее. Скорее всего, такая картина была со всех сторон, ведь прозор сказал, что нас окружили. А еще эти костры были такими же безжизненными, как светильники на стенах длинного коридора. Несмотря на довольно сильный ветер, они не плясали пламенем, не отбрасывали отблески, не кидали искры в темноту. Они были похожи на огромные, светящиеся конусы, а свет от них шел ровный, тускловато-желтый и какой-то неживой. Тоже магия, у них здесь что, обычного огня нету? Впрочем, этой ночью и без странных костров можно было многое разглядеть. Луна была полная, а небо безоблачным. И я разглядывал. Я впервые увидел древнее русское воинство не на картинках, не в кино, а вот так, живьем. Настоящее, грозное, приготовленное к бою. И честное слово, 100 лет бы его еще не видеть. Нет, если бы это были свои, то другое дело, но там внизу стоял враг. Не мой, а того парня, в чье тело я попал. Или, скорее, враг его отца. Но от этого легче не становилось. Что-то мне подсказывало. Если эти ребята за стеной смогут взять город, мало не покажется никому. Надо было идти дальше, но я как завороженный смотрел на вражеское воинство. Их можно было довольно неплохо разглядеть в свете необычных костров фонарей и луны. Они стояли неровными шеренгами, готовые в любой момент двинуться на очередной штурм. В передних рядах стояли ратники с высокими деревянными щитами и копьями. Одни в кольчугах, другие в стеганках, перевязанных ремнями. На большинстве были шлемы, но некоторые стояли с непокрытыми головами. Здоровенные, плечистые, в основной массе бородатые, классические русичи с иллюстрацией к псевдоисторическим книгам. Стоявшие первыми были экипированы и вооружены примерно одинаково, а вот за ними выстроилось уже довольно разношерстное воинство. Кто-то держал в руках меч, кто-то топор, кто-то секиру. У многих за спинами виднелись колчаны, набитые стрелами, и луки. Помимо этого, в стороне от основного войска располагался отдельный отряд лучников, и довольно большой. У некоторых из этих парней я приметил арбалеты. Почему-то не было видно конных воинов. Впрочем, что я знаю об осаде городов? Может, тут конница и не нужна вовсе. А вот что было еще, так это катапульты. Они стояли совсем близко к нам, перед вражеским войском. В полумраке они походили на деревянных монстров, готовых броситься на стену замка. Считать я не стал, но навскидку их поблизости набиралось как минимум с десяток, и две из них двигались к стене. Возле каждой находилось по 3 человека, двое катили саму катапульту, а третий – какую-то тележку, возможно, с камнями для метания. «Пойдем, княжич», – произнес Влог, пока шальная стрела не прилетела. «Подожди немного», – ответил я, не в силах отвести взгляда от зрелища внизу. Я понимал, что надо идти, понимал, что стоять на стене опасно, особенно в тот момент, когда враг подкатывал к ней катапульты, но оторваться не мог. Видимо, мозг не до конца еще воспринимал тот факт, что я не в кино и не в компьютерной игре с полным погружением, и что это все происходит на самом деле. А может, я на своей работе настолько привык к опасностям, что порог их восприятия у меня немного сдвинулся. Так или иначе, я стоял и смотрел вниз, а Влог по какой-то причине терпеливо ждал, пока мне это не надоест. Видимо, субординация, все же я княжич. Две катапульты подкатили совсем близко к стене, и вражеские воины принялись готовить одну из них к бою. Первый крутил ворот, натягивая тросы. Второй вставлял камень в ложемент. Третий схватился за рычаг. Признаться, меня эти приготовления у нашей стены удивили. Кто, вообще, планировал эти укрепления? Высокая крепостная стена, это, конечно, здорово, но где ров? Где кипящее масло на головы нападающим? Почему враги так спокойно подходят к стенам? Чего ждут наши бойцы? Пока я об этом думал, вражеский воин отпустил рычаг, катапульта дернулась, и я услышал скрип и негромкий хлопок. Как ушел в темное небо камень, я не увидел, лишь услышал его пронзительный свист, очень громкий, будто в камне было проделано отверстие или вообще к нему прикреплен какой-то свисток для пущего психологического эффекта. Я инстинктивно прижался всем телом к холодным камням, чувствуя, как морозец пробежал по моей спине, вжался плечом в стену, словно это как-то могло помочь в случае попадания камня в то место, где мы находимся, но нам повезло. Камень ушел сильно правее и ударил в стену примерно в 30-40 метрах от нас. Правда, оказалось, что это вовсе не камень. Это было, не знаю, что было, но ударившись о стену, оно взорвалось, как настоящий артиллерийский снаряд. Громко, с яркой вспышкой и, что самое паршивое, разбросав кучу осколков. И мне даже показалось, что стену немного шатнуло. Но так как этот чудо-снаряд взорвался за стеной, особого вреда он не нанес. Осколки просто посекли стену и, похоже, ранили кого-то из наших бойцов. Я услышал впереди вскрик и отборную ругань. А вот снаряд, запущенный со второй катапульты, через стену перелетел и взорвался прямо в воздухе, над нашими воинами. Те тут же бросились в рассыпную. Кто-то быстро, кто-то хромая, но никто не упал, и это радовало. Только вот было непонятно, что же вылетало из катапульт. Камень точно не мог взорваться. Или при помощи магии мог. Похоже, в этом мире мне предстояло еще удивляться и удивляться. «Не стоит здесь стоять, Владимир», — с раздражением произнес дядя. «Они начинают штурм. Надо быстрее уходить. Если бы я не остановился, мы бы сейчас находились там, куда бьют катапульты», — заметил я. «Спорить со мной никто не стал, ведь так оно и было. Похоже, мое любопытство спасло нам жизни, ну или как минимум здоровье. А может, я не просто так остановился, может, у меня еще и дар предвидения открылся после перемещения в этот странный мир? Впрочем, это было бы уже чересчур. Прежде чем уходить, я еще раз взглянул за стену. Там уже почти все катапульты готовились к атаке. Странно, они так и будут забрасывать нас непонятно чем, а мы просто смотреть? Не успел я об этом подумать, как над вражескими катапультами с грохотом разорвалось несколько. Я даже не знал, как это назвать, но оно взорвалось. Наши подсуетились и ответили, хоть я и не понял, откуда мы стреляли. А еще я заметил, как все вражеское войско бросилось к стене. Похоже, дядя прав. Начался новый штурм. Я отпрянул от бойницы и обратился к Влаку. «Куда идти? Веди, я же не помню ничего». Воин хотел что-то сказать, явно что-то нехорошее, но, видимо, вспомнил, что я сын князя, и просто буркнул «за мной», после чего он зашагал по боевому ходу в ту сторону, куда били катапульты. Я направился за ним, остальные за мной. Шли очень быстро, практически бежали, интуитивно пригибаясь, хотя высокая стена нас неплохо защищала. Пока шли, я услышал еще несколько взрывов, при этом ни один снаряд, я решил называть эти странные штуки так, не перелетел через стену, и вряд ли это была ошибка в расчетах. Били по стене, враг пытался таким образом ее разрушить. Правда, один раз переборщили, и снаряд опять перелетел к нам, но в этот раз он взорвался не в воздухе, а угодил в какую-то постройку и разнес ее. Разнес практически в щепки, но что удивительно, при этом ничего не загорелось. Это было тем более странно, что момент взрыва сопровождался яркой огненной вспышкой, но пожара не было, ни сейчас, ни вообще. Полноценный штурм города и ничего нигде не горит, ни осаждающие не пытаются поджечь обороняющихся, ни обороняющиеся не льют на головы осаждающим греческий огонь или что-либо подобное. Огня нигде не было в принципе, вообще, и это сильно удивляло. Может, это тоже как-то связано с магией, похоже на то. По стене мы шли минут 15, пока не добрались до лестницы. Каменная, узкая, с вытертыми ступенями и низкими деревянными перилами она вела вниз, к подножию стены. Мы спустились по ней и пошли вглубь города. Не успев пройти и 100 метров, я увидел впереди замок, он словно вынырнул из ночи. Огромный, мрачный, с неприступными стенами, темными, уходящими вверх башнями и узкими окнами. Он стоял на небольшом холме примерно в километре от нас и был скорее похож на крепость. Странно, почему я не увидел его со стены. До замка мы добрались минут за 10. Стража, заметив нас еще издали, заранее приоткрыла массивные ворота, и мы вошли внутрь. Створки тут же сомкнулись за нашими спинами, и шум яростной осады заглох. Здесь, внутри замка, царила тишина, но не мирная, а какая-то другая. Возможно, это была тишина напряженного ожидания, или затишье перед бурей. Мы даже на пару секунд не остановились, чтобы отдышаться. Сразу же направились через огромный зал к большой каменной лестнице. Я по пути с интересом осматривался. Высокий сводчатый потолок, толстые балки, резные колонны, пол из дубовых досок, местами устланный тяжелыми коврами, на стенах разное оружие, щиты с гербами, гобелены со сценами ратных подвигов и охоты. Все это было довольно величественно, но без особой роскоши. Миновав зал, мы поднялись по лестнице на второй этаж, затем, как по тоннелю, пошли по широкому коридору, залитому ровным тусклым сиянием все тех же странных светильников, и довольно быстро уперлись в высокую тяжелую дверь с железными накладками и массивным гербом. Влог сразу же отворил ее и предложил мне войти, мне и дяде, что мы и сделали. Я вошел первым и сразу же уставился на сидящих в глубине комнаты за большим столом трех мужчин и женщину. Кто из них князь, я догадался быстро. Трудно было не догадаться, когда один из сидящих за столом мужчин одет в пурпурный бархатный кафтан, вышитый золотом, а на двух других – кольчуги. Того, что в кафтане, широкоплечего, статного, с благородным лицом и аккуратно подстриженной русой бородой, мне предстояло теперь называть отцом, а сидящая рядом с ним красивая женщина с роскошными длинными смоляными волосами и пронзительным, умным взглядом явно его жена, стало быть, княгиня и моя мать. Мужики в дорогих кольчугах с золотыми и серебряными бляшками и заклепками однозначно были военачальниками, кто попало с князем во время осады его города за одним столом сидеть не будет. Один уже пожилой, худощавый, жилистый, с большими залысинами и редкой короткостриженной седой бородой. Второй, здоровый, как бык, с толстой шеей, огромными кулачищами и густой рыжеватой бородой чуть ли не до самой груди. Все четверо сразу же посмотрели в нашу сторону. Тем временем дядя и Влог тоже зашли. Последний закрыл дверь, оставив своих бойцов в коридоре, и громко произнес: «Я нашел Владимира, господин». «Где?» — сухо спросил князь. «Он был в дальней башне, на восточной стороне стены. Что ты там делал?» Вопрос явно предназначался мне, надо было что-то отвечать. «Я не знаю, отец», — ответил я, решив твердо придерживаться выбранной ранее линии поведения. «Я ничего не помню». «Что значит, не помнишь?» — возмутился князь. «Ты пьян, брат, разреши, я все объясню», — вступил в разговор дядя. Владимира пытались отравить. Он выпил зелье, после которого потерял память. «Моего сына отравить?» — чуть ли не зарычал князь. «Кто? К сожалению, это нам неизвестно. Мы знаем лишь, что враг подкупил копыла, холопа, и тот дал Владимиру отравленное зелье. Владимир», — обратился князь ко мне, — «зачем ты взял у холопа зелье и выпил его?» «Я не помню, отец», — ответил я и развел руками. «Холопа допросить». Этот приказ, судя по всему, предназначался Влаку, но тот не успел на это никак отреагировать. Дядя его опередил. «Это невозможно, брат», — сказал он. «Прозор убил холопа, когда тот попытался оказать сопротивление». «Прозор?» — удивился князь. «Да, мы с ним первые нашли Владимира, но ты должен был выполнять мое поручение, Видогост, а не искать Владимира». «Почему ты еще здесь?» «Возникли проблемы», — ответил дядя. «Подземные ходы засыпаны, а город окружен. Мы просто не смогли из него выбраться, а Владимира нашли случайно. Мы, довольно», — прервал князь брата. «У меня сейчас нет времени это все слушать. Потом разберемся. Владимир, ты помнишь, что я тебе велел сделать?» «Нет, отец». Князь нахмурился, но я его не обманывал. Я действительно ничего не помнил. Ну или почти ничего. Какие-то крупицы память Владимира мне выдавала, но делала это очень странно. Например, я быстро вспомнил, что седого дружинника зовут Мироник, и он является княжьим воеводой, а здоровяка, Лисьяр, тот был тысяцким. И все, больше я ничего о них я не знал. Я даже не мог вспомнить, кто из них главнее, лишь догадывался, что, скорее всего, тот, кто старше. Память Владимира выдавала мне информацию очень маленькими кусками, и для того, чтобы эти крохи получить, в каждом отдельном случае требовался конкретный триггер. Например, вглядевшись в лицо княгини, я вспомнил, что ее зовут Радмила. Но вот были ли у меня, кроме отца, матери и дяди, еще какие-то родственники, я не помнил. Не нашлось нужного триггера, чтобы вытащить эту информацию из памяти хозяина моего нового тела. Возможно, как только я увижу кого-то еще из моих родственников, я их сразу узнаю, а пока вот так. Впрочем, часть информации выдавалась вообще без каких-либо объяснений. Я попытался вспомнить, сколько лет моей матери, но потерпел в этом деле неудачу. Зато вспомнил, что у нее день рождения 18-го цветня, и при этом не понимал, какой это месяц, цветень. Скорее всего, что-то весеннее. Но странно, почему мозг мне не перевел его на мой привычный русский. Похоже, сюрпризов меня ожидало еще немало. Из размышлений меня вывел голос той, о ком я думал. «Владимир, как ты себя чувствуешь?» — спросила меня княгиня. «Может, тебе нужно отдохнуть?» «Благодарю, матушка», — ответил я, «но, кроме потери памяти, уже почти ничего не беспокоит, матушка». На автомате так назвал, видимо, Владимир использовал именно это слово, не мама, не мать, а матушка. «Надо запомнить, если ничего не беспокоит, то садитесь за стол», — приказал князь, «и ты, Влог, тоже. Пока мы не выяснили, кто хочет отравить Владимира, не отходи от него ни на шаг». «Слушаюсь, господин», — ответил Влог, после чего мы с ним и дядей прошли к столу и уселись за него. «Мне кажется, Владимиру все равно нужен отдых», — произнес дядя, устраиваясь в неудобном деревянном кресле. «Если у него пропала память, значит, использовали сильное зелье, и мы не знаем, какие еще могут быть последствия. Ему лучше отдохнуть, поспать». «Хорошо, что Владимир вообще выжил». «Ага, выжил, как же, Владимир-то как раз-таки и не выжил. И это ты, гад лицемерный, его отравил, а теперь делаешь вид, что переживаешь за меня». Меня аж подмывало рассказать князю, что это его брат велел дать княжичу отраву, но делать этого я, конечно же, не стал. Превращать дядю во врага вот так сразу, не разобравшись толком, куда я попал, было бы крайне глупо. «Он будет сидеть за этим столом», — отрезал князь. «Негоже моему сыну спать, когда на столицу враг напал. Пусть он ничего не помнит и не сможет говорить, но слушать должен». «Как скажешь, брат», — миролюбиво произнес дядя, неприятно улыбнулся и добавил. «Я смотрю, златичи согнали сюда всех своих воинов, и не только своих», — тяжело вздохнув, сказал Мироник. «Чермяне и ветличи тоже здесь, а никого из наших союзников все еще нет. Они скоро прибудут», — произнес князь, но особой уверенности в его голосе я не заметил. «Путь не близкий, еще и через вражескую территорию. А если нет, Борислав?» — неожиданно вступила в разговор княгиня. «Если никто не придет, придут», — ответил князь. «Они не могут не прийти». В этих словах уверенности было еще меньше, и, видимо, это почувствовал не только я. «Ты сам сказал, господин, что путь союзников лежит через земли врага. Я не сомневаюсь, что они придут. Но успеют ли они до того момента, как падет город?» — осторожно произнес Мироник. «Ты же понимаешь, что против трех княжеств мы в одиночку долго не продержимся. Мы обороняемся, это дает нам преимущество», — заметил князь. «Но этого недостаточно». «И что ты предлагаешь, Мироник?» — спросил у воеводы дядя. «Сдаться? Я не предлагаю сдаваться», — возразил старик. «Я предлагаю реально оценивать наши шансы и быть готовыми сложить головы. К этому мы всегда готовы», — сказал князь и мрачно усмехнулся. «А ты, Видогост, должен был сейчас не с Миронигом спорить, а мчаться к Станиславу, чтобы напомнить ему о помолвке Беляны и его старшего сына, Беляна». И тут же новый фрагмент всплывает из памяти Владимира. «Белослава, его младшая сестра, точнее, теперь уже моя. И я вспомнил, что она помолвлена с Далибором, сыном Станислава. Но кто эти люди?» Я вспоминал имена и сразу же в них путался. «Ох, нелегко мне придется, пока хоть как-то не разложу по полочкам всю получаемую фрагментами информацию. Мне жаль, что я не смог выполнить твой приказ, брат», — без особого сожаления в голосе произнес дядя. «Но если дружина Чермян уже у наших стен, то вряд ли я смог бы договориться со Станиславом». Князь хотел на это что-то сказать, но не успел. Отворилась дверь, и в зал вбежал запыхавшийся парнишка. «Срочная весть, господин», — с порога заявил посыльный, обращаясь к князю. «Враг прекратил осаду и выслал посольство. 5 человек стоят у городских ворот с белым флагом. Что прикажешь делать?» «Будем разговаривать, раз пришли», — ответил князь. «Ведите их сюда, и чтобы без оружия были». «Слушаюсь, господин». Посыльный пулей вылетел за дверь, а за столом наступила тишина. Воспользовавшись этим, я принялся незаметно разглядывать помещение. Зал по меркам замка был не таким уж и большим, квадратов 70-80, но оформлен побогаче, чем зал первого этажа. Гобелены здесь были поновее, мебель украшена позолотой, стены изразцами. Но главным украшением был очаг, выполненный в форме огромного камина, сложенный из отполированного серого камня. Он располагался в самом центре зала, и пламя в нем сильно отличался от того, что я видел в светильниках на стенах. Там огонь и на огонь-то похож не был, какой-то тусклый, желтовато-серый. А здесь пламя было ярким, красным, ослепляющим и заполняло почти весь очаг. Здесь оно именно горело, а не светилось, как в странных факелах и кострах за крепостной стеной. Но все равное не плясало, и я не видел ни дымка, ни искорок. Так быть не может. Уж я-то как профессиональный пожарный в огне разбираюсь, какого только не повидал за годы работы, а вот такого не видел. Это был не живой огонь, здесь явно была замешана магия. А еще мне стало интересно, есть ли в этом мире огонь в том виде, в каком я привык его видеть, или только такой, в воздухе, которым я здесь дышу, есть кислород, вокруг куча древесины и прочих горючих материалов. Значит, должен быть обычный огонь, но почему-то пока я его еще не видел. Переговорщики пришли довольно быстро, точнее, один переговорщик, невысокий, но крепкий мужчина лет 25 в доспехах, почти полностью покрытых золотыми пластинами. Видимо, не просто воин, а кто-то из аристократии. «Мир дому твоему, Борислав Владимирович», — произнес вошедший, а я отметил, что назвали меня, похоже, в честь деда. Странно слышать эти слова от человека, пришедшего к моему дому с мечом, мрачно заметил князь. «Мы не хотим воевать, но ты не оставил нам выбора», — сказал переговорщик. «Могу я присесть? Садись, коль пришел», — все так же мрачно ответил князь. Мужик в золотых доспехах подошел к столу и сел за него. Вел он себя спокойно, и судя по тому, что он не представился, все сидящие за столом его хорошо знали. «Ну, кроме меня», — устроившись за столом, незваный гость довольно уверенно, я бы даже сказал, нагловато, разложил на нем руки и произнес: «Мой брат предлагает тебе мир, Борислав Владимирович. Откажись от великого престола, и все будет как раньше». «Нет, Мстислав, как раньше уже ничего не будет», — ответил князь. «И ты это знаешь не хуже меня». «Хорошо», — согласился переговорщик. «Будет немного по-другому, но главное, будет мир. Посмотри, Велиград окружен, помощь к тебе не придет. И ты это знаешь, разрушить стену и убить всех, кто будет оказывать сопротивление, дело времени. Но нам это не нужно, нам не нужны твои земли, Борислав Владимирович. Просто откажись от великого престола, и будет мир. Достойный мир не врагов, но друзей». «Нет», — отрезал князь, — «на моей стороне правда. Или ты будешь с этим спорить?» «Я пришел не спорить», — деликатно ответил Мстислав, — «и не выяснять, где правда. Я пришел передать послание от брата, и я его передал. Думай, Борислав Владимирович. Через 2 часа я приду за ответом. Не трать силы на походы. Ты уже получил ответ. Можешь передать его Станимиру. Я все равно приду еще раз через 2 часа. А через час ты выйди к главным воротам Велиграда». Сказав это, переговорщик достал из-за пазухи небольшой свиток, запечатанный сургучом, положил его на стол и добавил: «Еще брат передает тебе личное послание, я не знаю, что в нем». После этих слов Мстислав встал и направился к выходу. Едва за ним захлопнулась дверь, князь ударил кулаком по столу и со злостью произнес: «Остолбень». Не спорить он пришел. Борислав Владимирович встал из-за стола, подошел к оставленному переговорщиком письму, взял его и направился к очагу. Подойдя к огню, бросил в него свиток, даже не развернув и не посмотрев, что там написано.